Глава 7. Сквозь стену я смотрел за тем, как вольные с гербом Селивановых расходятся по лагерю, изучая трупы своих предшественников. Часть из них уже погрузили блокирующие магию артефакты на машины. Лифт опустился давно, так что я стоял за гермостворкой, выжидая удобный момент, чтобы показаться. «Двое одаренных», — сообщила Мира, не попадаясь мне на глаза. «Сейчас подсвечу». И действительно, парочка бойцов окрасилась синим контуром, в то время как остальные оставались помеченными красным. Что ж, буду знать, хотя, конечно, это немногое меняет. Учитывая, что у них вряд ли был доступ к клановым знаниям, ожидать от них неизвестных мне хотя бы в теории заклинаний не стоило. Наконец, в пещеру прошли двое вольных с красной подсветкой. Перехватив автомат, я проверил патроны в магазине и перевел оружие в боевой режим, не забывая на себя наложить око, чтобы хотя бы первый выстрел был точно прицельным. «Открой мне дверь», — негромко произнес я. «Три, два», — услышал я отсчет. Присев на колено у стены коридора, я вскинул автомат, и как только створка раскрылась, выстрелил дважды. Первый силуэт медленно дернулся, разбрызгивая кровь и осколки зубов. Но прежде чем он успел завалиться на землю, его напарник открыл огонь по проходу. Второй выстрел достался ему, но угодил в бронежилет. «Сюда!» — заорал вольный, но тут же схлопотал пулю под подбородок. «А нечего голову задирать, когда на помощь зовешь». Не теряя времени, я спрыгнул с дебаркадера и, прижавшись к стене, замер на одном колене, держа автомат у плеча. В пещеру ломанулись оставшиеся снаружи враги, но я специально пропустил их внутрь и только после этого открыл огонь. Первый же, срезанный, рухнул лицом вперед. А пока его дружки оборачивались, я уже бил по остальным. Чужие пули выбили каменную крошку у меня над головой, пару раз дернуло за плечи и один в закрытый шлемом лоб. Но я за это время положил еще двоих. «Сдохни, мразь!» — рявкнул последний уцелевший бандит, срывая с пояса гранату. Пуля вошла ему в подмышку, как только он поднял руку. Снаряд рухнул под ноги своего хозяина, и тот, вместо того, чтобы хотя бы отпрыгнуть, зажимал рану и глядел на гранату. И она рванула, осыпая осколками. Конечно, наша броня выдержала, но я был достаточно далеко, чтобы меня не контузило, и я не истекал кровью. Так что, глянув последний раз на подорвавшегося, я быстро заменил магазин и пошел наружу. Оба мага разошлись в стороны и явно готовились встретить врага магией. Оставшиеся пятеро людей Селиванова засели за своими багги, целясь в сторону пещеры. Очевидно, спасать своих коллег они и не собирались. Благодаря Мире я по-прежнему видел сквозь породу так, будто ее и не существовало. Но ходить сквозь стены все же не умел. Поэтому, остановившись примерно на середине прохода, я приготовился к прорыву. Глупость, конечно, в одиночку соваться под плотный огонь и магию, но у нас похожая броня, так что элемент неожиданности все же был на моей стороне, если им правильно распорядиться. Так что, хрустнув шеей, я набрал побольше воздуха в легкие. «Бегите, глупцы!» — заорал я, и своды пещеры усилили мой голос. Выметнувшись наружу, я не дал опомниться потерявшим драгоценное мгновение бандитам. И первым же выстрелом под оком снял мага слева, а затем бросился в укрытие за ближайшую багги, у которой никого не было. Не теряя времени даром, я лег, чтобы по мне попало как можно меньше пули осколков. Выстрелы загрохотали, пули забились в защиту машины, с визгом отлетая от крепкого материала. Над головой запоздало пронесся огненный шар чародея. Значит, маг владеет заклинаниями минимум второго круга. Ничего серьезного, но мне это и вовсе только первый известен. «Перезарядка!» — выкрикнул один из вольных. Я воспользовался этим моментом, чтобы подхватить камень земли. «Граната!» — рявкнул я и швырнул булыжник в сторону врагов. Уж не знаю, где их учили, но все стрелки тут же бросились в рассыпную, хотя наверняка видели, что в них летит обычный камень. Но инстинкт самосохранения велит при таком крике либо замереть, либо бежать. И они выбрали второе. Я же подскочил с земли и выстрелил в последнего мага. Он успел выставить легкий ветряной щит, сбивший мою пулю. Но уже вторая вошла ему в глазницу, и тело швырнуло на земь. А был бы в шлеме, глядишь, выжил бы. По мне вновь открыли огонь, но уже без какой-то грамотной организации. просто палили из всех стволов. Так что мне оставалось лишь дождаться, когда у них кончатся патроны. Выскочив из-за своего укрытия, я ударил короткой очередью в сторону тех, кто был слева от меня, а сам отпустил автомат, позволяя ему повиснуть на ремне, и выхватил пистолет. Растерявшийся вольный успел только осознать, что смерть смотрит ему прямо в лицо. А потом я выстрелил ему в подбородок. Нижнюю челюсть разворотила, и он выпустил оружие. А я перескочил через капот багги и, отбив руки раненого, добил его выстрелом под подбородок. «Что это за тварь такая?» — заорал один из выживших вольных. «Какого хрена он всех валит с такой легкостью?» Сняв только что убитого настоящую гранату, я сорвал чеку и, отсчитав нужное время, швырнул ее в сторону ближайшего врага. Тот, уже наученный горьким опытом, решил, что это опять камень, за что и поплатился. Я рванул к нему на бегу, подхватывая свободной рукой автомат и стреляя по оставшимся, даже не пытаясь попасть. Поднятый мной шум заставил их нырнуть за багги, а я пинком перевернул подорванного гранатой на живот и, приставив ствол к его шее, выстрелил, перерубая пулей позвоночник. Труп под моими ногами выпрямился, и я спокойно заменил магазины. Над лагерем установилась тишина. «Эй, ты!» — крикнул сидящий посередине вольной. «Ты откуда такой взялся, а? Давай разойдемся миром!» «Ага, так я и поверил». «Не вопрос», — прижавшись к боку багги, ответил я. «Бросайте оружие!» Они стали перешептываться, но так как между бойцами Селивановых было приличное расстояние, переговоры были достаточно громкими. К тому же Мира сделала так, что я слышал их, словно сидел рядом. «Сантьяго, давай!» — приказал тот же, кто заговорил со мной. «Макс, граната!» — предупредила ассистентка. И я кинулся к следующему багги на бегу, выстреливая из пистолета в сторону ближайшей машины. За спиной хлопнул взрыв. Заскрежетали осколки по оставленному мной автомобилю, а я налетел на следующего вольного и, бросившись в ноги врагу, сбил его на спину. Он успел зажать спуск, выпуская пули в молоко. Я ударил его прикладом пистолета по забралу и, схватив за шиворот, выстрелил ему в шею. «Еще граната!» — крикнула Мира, и я перепрыгнул через багги. Пока метатель бросал в меня снаряд, второй его страховал. Так что пуля ударила меня в бронежилет, но даже не смогла прокинуть. Зато я успел выстрелить в него дважды, заставляя пригнуться за укрытием. Не дожидаясь, пока они сориентируются, я бросил пистолет и, перехватив автомат, запрыгнул на капот багги, за которым присел метатель. Он уже держал в руке новую гранату, и мое появление заставило его глаза расшириться от испуга. От автоматной очереди взобрал, он потерял ориентацию и рухнул на землю, подгребая руку с гранатой под себя. Я спрыгнул к врагу и придавил его своим телом. Взрыв дернул нас обоих, и я услышал протяжный стон под собой. Схватив вольного за шлем, я уперся коленом в спину и резко дернул на себя, пока не услышал хруст позвоночника. Прислонившись к боку багги, я несколько секунд сидел, переводя дыхание. Весь бой занял от силы пару минут, и теперь организм вспомнил о том, что он вообще-то живой. Усталость накатилась, заставляя грудь ходить ходуном, по лицу струился пот, а руки подрагивали от стресса. Как-то я забыл совсем, что Алексея Вранова никто к таким выкладкам не готовил, вот и откат наступил. Нужно будет обязательно заняться этим вопросом. «Ну вот и все», — повернувшись в сторону оставшегося вольного, громко заговорил я. «Ты последний из магикан. Сам сдашься или мне тебя прикончить?» Вместо ответа он срывал с пояса гранаты одну за другой и готовил из них связку. Разумеется, не для того, чтобы самому на ней подорваться. «Слышь, кружок очумелой ручки!» — крикнул я, подбирая оружие убитого вольного. «Мне ведь не нужна твоя жизнь, только информация. Поговорим спокойно, да и иди на все четыре стороны». Мира появилась рядом со мной, одетая в облегающий комбинезон, похожий на термобелье глубокого черного цвета, и присела рядом. Ассистентка смотрела мне в лицо с нескрываемым интересом. «Ты что, правда его отпустишь?» — спросила она. «Я что, похож на идиота?» Едва шевеля губами, хмыкнул я. «Врагов нельзя оставлять в живых, Мира. Иначе они накопят силы и придут, чтобы расправиться с тобой и убить всех, кто тебе дорог». Несколько секунд. Пока последний боец Селивановых возился с гранатами, мы сидели тихо. Наконец Мира кивнула. «Да, если бы тебя убили, а не сбросили в долину, никаких бы проблем у них не было», — призналась она. Я улыбнулся и, резко поднявшись на ноги, разрядил в одну очередь весь боезапас автомата. Опустошенное оружие упало мне под ноги. Я подхватил свой автомат, висевший на шее. Еще одна очередь, на этот раз четко по голове, чтобы дезориентировать, и вольный окончательно лег на землю. Шлем, разумеется, снижает вред от пули, но не настолько, чтобы вообще ничего не бояться. И теперь валяющийся с сотрясением мужик вращал глазами по сторонам, пытаясь понять, на каком свете он находится. Сооруженная им связка гранат так и осталась лежать невостребованной. Подойдя к нему, я челкнул треснувшее забрало и нанес пару ударов кулаком в лицо вольного, пока она не превратилась в раздутую маску. Окончательно утратив связь с реальностью, он отключился. «А теперь поговорим», — объявил я и приступил к подготовке допроса. Через час он пришел в себя, и к этому моменту я уже загрузил все, что собирался увезти в машины. Сами багги, как арендованные у Рябининых, так и трофейные, я связал вместе, чтобы не оставлять трофеи. А пленника скрутил и приготовил еще один сюрприз, о котором он не будет знать до самого конца. Мы сидели на земле, и, поводящий взглядом вольный, с трудом смог сконцентрироваться на мне. «Ты все кто такой?» — спросил он. Я обернулся, позволяя ему взглянуть на картину за моей спиной. Все тела вольных были выложены на территории лагеря в одну кучу. Пришлось, конечно, попотеть, стаскивая их, но для нужного эффекта почему бы и не постараться. «Алексей Николаевич Вранов», — изобразив легкий поклон, представился я, — «сын того самого прокурора, который засадил вашего босса. И, так полагаю, меня должны были доставить к Селиванову, чтобы он лично отвел свою поганую душонку, укокошив меня собственными руками. Ему ведь не светит никогда из долины домой вернуться. А тебя как зовут?» Он облизнул разбитые губы, запекшиеся на них кровью. На мир он смотрел сквозь щелки опухших глаз, так что приходилось вертеть головой, чтобы оглядеться. «Понятия не имею, о чем ты», — ответил он. «Ничего, сейчас поймешь», — пообещал я и вытащил нож. «В человеческом теле больше 200 костей. Как думаешь, сколько мне нужно сломать, чтобы ты рассказал мне все, что я хочу знать?» «Пофол ты!» — попытался плюнуть в меня он, но ничего не вышло. Я улыбнулся как можно безумнее. «Знаешь, я даже надеялся, что ты так скажешь», — заявил я. «На земле-то меня батюшка прикрывал. Особо не разгуляешься. А здесь настоящее раздолье. Выслеживай вольных, да режь, как и сколько хочешь. Всем плевать, пока ты не трогаешь клановых. Опять же, имущество можно выгодно продать. И в городе все шлюхи твои, так что...» И я сделал первый надрез на его руке. Вольный задрожал, почувствовав новую боль. Я же остановился и, продемонстрировав окровавленное лезвие, улыбнулся снова. «Пожалуй, я даже не буду сильно торопиться. Ты ведь никуда не спешишь». Я так и думал. «Я все скажу!» — воскликнул он, дергаясь в путах. Я с видимым неудовольствием с размаха воткнул нож в землю между его ног. «Ну, тогда давай сначала», — предложил я, похлопав его по опухшей щеке. «Рассказывай, какого черта вы тут забыли как раз тогда, когда я перебил ваших дружков?» Он сглотнул, но закивал. «Нас послали зачистить лагерь», — сообщил вольный. «Наш человек должен был все здесь подготовить, так что перебили бы местных и все себе забрали». «Кто же отдал вам приказ?» «Селиванов», — ответил тот. — «Он управляет всей бригадой, но я никогда и в глаза-то его не видел. Ты же только за ним идешь, да? Я не при делах. Я вообще тут случайно оказался». Я покачал головой, демонстрируя, что не особенно в это верю. Впрочем, раз клиент добровольно сотрудничает, давить нужно не больше необходимого. «Хорошо, как обеспечивается связь? Как вы получаете приказы?» Вольно кивнул в сторону, где торчали багги. «Артефакт там лежит, через который он дает приказы. Но я не знаю, где он такие взял. Мне мой выдали люди Арсини», — сообщил пленник. «Вот как», — вскинул бровь я. «Забавно, не первый раз слышу о связи с этим кланом. Как зовут связного?» «Понятия не имею. Мне велено было забрать груз и вскрыть за городом», — ответил тот. Артефакт активируется сам, это приемник, так что я даже связаться ни с кем по нему не смог». Мира кивнула, подтверждая услышанную информацию. «Такое действительно есть», — сказала она. «Но это уже что-то современное, хотя и с применением технологии предтеч. Выделенный канал, причем работает только на принятие сигнала. И нет, я не могу отследить, откуда исходит сигнал. Для этого нужно восстановить узлы связи». Хмыкнув, я вновь обратил внимание на пленника. «Итак, человек Арсений, как он выглядел?» «Высокий, худой итальяшка, с терными волосами и горбатым носом», — ответил вольный. «Знаю только, что он постоянно раздает такие артефакты группам Селиванова. Мы пару раз пересекались с другими бандами под его контролем, общались лицом к лицу, когда на клановые конвои нападали». Я улыбнулся. «Крайне любопытно», — кивнул я. «Сколько ему лет?» «Да черт его знает, выглядит на 40-45», — проговорил связанный. «В нашем деле таких вопросов не задают». Он явно начал приходить в себя. Взгляд становился все более цепким, а голос — дерзким. «Впрочем, пока он связан, мне плевать, на каком боку у него тюбетейка. Был бы одаренным, я бы еще засомневался, но в этом мужике ни капли магии. Итак, тебе поступило задание зачистить лагерь и вывести все, что вы нашли». Вернул разговор к прошлой теме я. «Куда вы должны были доставить груз?» «Не в Дейлград же вести такую добычу. У кланов бы сразу возникли вопросы, почему какие-то левые люди занимаются добычей артефактов предтеч. Есть перевалочная база, но узнать точные координаты я должен был через того же итальянца», — пояснил пленник. «А до тех пор надо было спрятаться где-нибудь и не отсвечивать». «Что ж, значит, он ничего больше не знает и мне не интересен. Покажи место на карте, где находится база вашей группы». Потребовал я и тут же вытащил бумажную версию, которую купил в библиотеке. «И не думай, что ты туда вернешься и сможешь мне отомстить. Я прямо сейчас туда поеду и всех, кто там находится, перебью». Вольный сглотнул. В его глазах мелькнул страх, но тут же оказался задавлен злостью. Впрочем, я вытащил нож из земли и, покрутив его в руках, приложил его к паху связанного бандита. «Есть у меня один замечательный артефакт, который всегда покажет мне, где ты находишься», — проговорил я. «И он уже у тебя под кожей. Что я маг, ты видел, а потому можешь даже не пытаться его обнаружить. Нужное место я тебе залечил. Так что не думай, что ты сейчас ткнешь наугад, от меня избавишься. Обманешь, я тебя найду, и ты пожалеешь о своем обмане. Понял?» «Понял!» — с искренней злостью выдохнул он. Впрочем, это не помешало ему ткнуть пальцем по карте. «Мира, ты все записала?» — обернувшись к невидимой для вольного ассистентке, спросил я. «Конечно», — подтвердила та. «Тогда ты свободен», — вытерев нож об штаны вольного, сказал я. «Можешь бежать». Быстро поднявшись на ноги, я пошел в сторону каравана из багги, который собирался довести до Дейлграда и там пополнить свой счет на несколько тысяч кредитов. Опознавательных клановых знаков на машинах нет, только герб Селивановых. Но что-то мне подсказывает, вряд ли те же Рябинины начнут задавать мне вопросы, что это за символ. А учитывая, что люди Селиванова нападают на клановые караваны, мне могут даже спасибо сказать. Впрочем, Мира ведь может неплохой боевик нарезать из того, как все было. Мне останется только показать его комендариям в случае каких-то проблем. В городе работает пусть и куцый, но закон, так что трогать меня те же Рябинины не посмеют. Пленник сорвался с места, но не успел пробежать и метра. Конструкция, собранная им, мне тоже пригодилась. Так что как только отгремел грохот, труп, фактически разорванный взрывом и осколками, свалился на землю. «Уходим», — уточнила Мира, уже появившись на переднем сиденье головной машины. Я молча кивнул и завел двигатель. Доступ в башню связи мы заблокировали, не забыв привести в действие систему защиты. Так что теперь, если кто-то попытается пролезть в пещеру снова, его порежут на куски раньше, чем он добьется серьезного успеха. Ну и, разумеется, теперь это место принадлежит мне. Я вдавил педаль, и багги с натугой тронулась, увлекая за собой машины вольных. До Дейлграда путь будет долг. Техник присвистнул, разглядывая ряд побитых машин, которые я остановил за пределами Дейлграда. Тащить их через весь город, когда имеется возможность вызвать оценщика, как по мне, было не слишком умно. Рябинины, которые едут на куче обстрелянных машин, это такая же привычная константа, как то, что солнце встает на востоке, а вода мокрая. А вот одиночка во главе длинного каравана запомнится обязательно. «Сколько ты перебил?» — поглаживая поцарапанный осколками бок багги с гербом Селивановых, уточнил техник. Я пожал плечами. «Где-то 20, может, 25», — ответил я. «Но не сразу, конечно, а группами». Он кивнул, продолжая с интересом разглядывать мои трофеи. От его взгляда, разумеется, не укрылось наличие артефактов среди груза. Но блокираторы я вернул в пещеру. Продавать их, как и таскать с собой, смысла все-таки не имело. Уж если я башню связи считаю своей законной добычей, у остальных она все равно работать не будет. То и обезопасить ее нужно по полной программе. «Вот что, парень!» — вытирая руки куском ветоши, обернулся ко мне техник. «Я сейчас ребят вызову, они машины заберут. Твою арендованную тоже, если не хочешь продлевать срок. Но у меня тут предложение есть хорошее. Ты же все равно будешь добычу скидывать какому-то клану». «Мне столько не нужно», — подтвердил я. «Тем более броня вся меченая». «Вот об этом я и говорю», — кивнул мне собеседник. «Эти твари намного крови попортили. И за то, что ты их перебил, мы тебе ценник дадим на все, что ты захочешь нам продать как своему. Получишь все по высшему разряду, но только на эту сделку. Сам понимаешь, одно дело выразить благодарность и совсем другое — работать себе в убыток». Я усмехнулся, краем глаза заметив, как Мира наклоняется к запястью техника, на котором висит такой же вездеход, как и у меня. В ее глазах блеснул неподдельный интерес. Не иначе, как решила взломать базу данных Рябининых, получив доступ через учетку стоящего рядом со мной мужика. «Так что, если хочешь действительно выгодно все продать, мы заберем эти тачки вместе с той добычей, что ты собрал», — тем временем продолжил он. Я сделал вид, что раздумываю над его предложением. «Ладно, забирайте», — махнул рукой я. «Но арендованную тачку я пока у себя оставлю. Мне еще предстоит покататься». Техник усмехнулся и, окинув мои трофеи взглядом, кивнул. «Ну, тогда забирай свои вещи, иду и отдыхать, боец». Похлопал он меня по плечу. «И знай, если тебе нужны будут надежные поставщики, Рябинины — твой выбор». «У меня уже все собрано», — ответил я. «Так что готов взять кредиты прямо сейчас. Да и разойдемся, а то уже и жрать охота». Он встряхнул рукой, чтобы браслет сполз с запястья, и протянул его мне. Так я стал богаче еще на 20 тысяч кредитов с небольшим. Доступно 64 тысячи кредитов. Вот теперь уже можно было чувствовать себя чуточку увереннее в завтрашнем дне. Оставив техника разбираться с оплаченной добычей, я сел за руль багги и поехал в Дейлград. Хотелось забраться под горячий душ, набить брюхо чем-нибудь вкусным, мясным и сочным, а потом завалиться в постель на несколько часов. Отдыхать тоже нужно. «Когда мы поедем включать узлы связи?» — стоило мне въехать в город, тут же спросила Мира. «Как только я отдохну», — ответил я. «Может быть, день, может быть, два». А еще хотелось найти того самого человека Арсини, через которого действует Селиванов. В то, что артефакт потерянного отряда живет, я не особо верил. Так что слежка казалась мне куда более перспективным способом выйти на ублюдка, из-за которого вырезали мою семью. «Тебе нужна женщина», — заявила Мира. «Хочешь, я напишу Инге? Или сходи в местный бордель?» Я усмехнулся, окинув ее внимательным взглядом. «Спасибо, мамочка, но я уж как-нибудь сам», — ответил я. «Раз это предложение тебе не нравится, как насчет того, чтобы изучить заклинание предтечь?»